Так что очень может быть, что на нашу группу возлагают на пару процентов больше надежд, чем на другие. Ведь командование-то не в курсе того, что блонда-ублюдок уже в вожаках не числится и вообще эту возможность для себя похоронил глубоко и надежно. Потому и считают, что рядовой с сильным мудацким геном при поддержке пятерки Ралтал, двое из которых полукровки, сможет в случае чего затащить нех, и им за разработку и идеально проведенную операцию, можно будет себе очередной орден на жопу вещать на груди, то места уже нет. Мне, кстати, на тему главенства блонда-ублюдка пришлось своих кошатин придержать, и иномирным вискасом задобрить, и ситуацию с правильной стороны обрисовать, а то они ждали, что я за звание главного должен идти морду ублюдку бить. Пришлось напрячь Скай, но та справилась и выдала убедительную речь, суть которой была в том, что ублюдок и так уже никто, битье его морды ничего не даст, а вот нас от славной охоты на неха, завалив которого я могу и на создание своего прайда претендовать, нас могут отстранить. Кошатины прониклись, все мечта о прайде их не отпускает. Пусть они и понимают, что скорее всего на родную планету Ралтал мы не переедем, уж не ближайшие лет 200, но сам статус прайдовых их влечет. Насчет же 200 лет это потому, что во-первых, численность надо нарастить, причем не тупым набором свободных самок, а естественным путем. Это, кстати, еще одно из условий. Я, кстати, этот момент ранее упускал, просто потому что не очень интересно было, ведь планов на такое не было, но уроки у матерой кошатины и Скай мне напомнили и разжевали нюансы. Так вот, уже упоминалось, что рождение мальчиков Ралтал вне родной планеты дело редкое, но случалось, и те собирали сначала стаи, а после даже удостаивались чести быть признанными достойными кем-то из глав прайдов стал. То те не сразу же пакуют чемоданы и чешут на историческую родину. Они из стаи признаются прайдом. Да, у этих образований, которые как по мне привычнее назвать кланами, есть своя не то что иерархия, но градация. Вообще градация идет такая. Стаи, там вожаком может быть матерая или просто самая сильная в группе самка, самец или даже представитель другой расы. Далее прайды, это стаи, глава которых уже 100% на самец Ралтал или хотя бы полукровка. Хотя опять же допускается то, чтобы это был не Ралтал, но чужаку тогда надо реально матерую не хвальнуть. Далее уже идет прайды, вот реально с большой буквы, потому что их формируют самцы Ралтал, что не просто по случаю вальнули нех, а прошли это в определенное время на родной планете. Ну и тут стоит отметить, что те просто сильнее будут, все же гены у Ралтал это не пустой звук, а на родине выбраковка идет охереть какая, да и размножаться дозволяется только сильнейшим. Честно говоря, у меня создалось впечатление, что слабеньких начали выпроваживать с планеты, а не топить, чтобы человеки и прочие из бобра до них не доебывались с просьбами повоевать или еще в каком движнике поучаствовать. Типа вот вам куча наших, кто не нашел себя в семейной жизни. А ведь человеки про то, что самки Ралтал идут в армию, реально считают причиной того, что тем просто на родной планете мужика не хватило или те не захотели быть 20-й или 40-й женой. Возвращаясь к прайдам, это было скорее костью уже для неликвидных, все же Ралтал уважают силу, и если уж выброшенные котята не подохли чего-то добились, то почему не признать их старания и дать возможность доказать, что достойны большего. Так, отвлекся, дальше после прайда, который вроде того же, о чем грезит мои кошатины, но с большой буквы, идут прайды Тал. Это уже те, кто имеет большую численность, территорию, ресурсы, и может себе позволить проводить выбраковку и обмен. Далее прайды Рал — это уже очень крутые перцы, имеющие на счету главных тонических матерых нихов и выходцев, что основали прайды. Далее уже прайд Ралтал, и да именно прайд, а не прайды, он такой одни так за главного матерых тонический нех, не то сын, не то правнук самого великого зверя. Возвращаясь к условиям, во-вторых, нужно бабло, да презренный металл или же нули и единицы, так как тут бабло электронное. Ралтал, конечно, народ крепкий и все такое, но понятие комфорта им не чуждо, они предпочитают вкусно есть и мягко спать, да и свои дела справлять не под кустом, подтираясь лопухом, который в условиях их планеты пол задницы откусить может, ага, одну половину куст, под которым присел, а вторую лопух, которым собирался подтереться на технологичном фаянсовом друге, да и умываться и купаться предпочитают как люди в ванне или под душем, а не как кошки вылизываться, и вообще понежиться в водичке любит. Это, можно сказать, еще один показатель силы, на их родной планете из-за того, что кишит в их реках, озерах, морях и океанах, позволить себе нежиться в водичке, могут только сильные. так что выбравшиеся в более безопасные места кошатины не отказывают себе в таком удовольствии, пусть для них это как надеть на себя корону и представить на некоторое время себя королем, приятная мелочь, отказывать себе, в которой никто из них смысла не видит. Так что на тупо обустроить периметр и иметь средства для закупки всякого разного у других, нужны деньги и немалые. Но деньги дело наживное, а вот матерый нех это такое дело, что упускать нельзя. В общем, я смог убедить кошатин сделать вид, что мы признаем блонда-ублюдка лидером, и слушаем его приказы, ну те, которые нам слушать выгодно. Папуас на позиции, скрипя зубами и уже в хрен знает который раз жалея о своем решении не взбрыкивать против того, что блонда-ублюдок будет главным, отчитался через гарнитуру связи в шлеме. Ня один, на позицию, отдал блонда-ублюдок команду няши. Когда мы подтвердили, что этот мудень блондинисто-ублюдочного разлива главный, тот прям воспрял духом. Видимо решил, что я тогда просто почуял, что его симбиант вышел из строя, и потому выкрутил борзометр на максимум, но теперь, когда понял, что тот снова работает, поджал отсутствующий хвост, и признал его главным. Конечно, пока сам он борзомер не выкручивал, все же идет подготовка к операции, и никто из вышестоящих не оценит, если командир отряда, на который вот прям вся надежда, начнет подчиненных по углам зажимать. Но вот придумать нам позывные вопрос, нахер оно надо меня до сих пор не отпускает, просто перед кем бля шифроваться, это ему не помешало. И ладно меня подъебать решил, тут все понятно, но вот кошатинам выдал не 1-2-3, хотя это показывало его к ним потребительское отношение, типа даже не личности, а так юниты, которые можно заменить в случае потери. А ведь с учетом того, что он получил этот свой симбиант мудни и зная о культе сил Ралтал и их социальном устройстве, он действительно так может считать. Типа победил, взял под командование этих трех, попользовал, во всех смыслах, а как вышли из строя, просто победил новых и обновил ряды абсолютно верных юнитов. Вот только Ралтал не дуры. Один раз, может два такое может прокатить, и то насчет второго сомнительно, а после уже такой умник будет либо в черном списке, где он сейчас, либо опасностью, а против такого и силу дружбы заюзать можно. Ралтал все же не в край отбитые, и матерых хтонических нихов толпой валит, ведь убиваться об такую тварь по одному это поставить существование вида под вопрос, который эта тварь быстро решит. Конечно, находятся те, кто решают попробовать свои силы прости хтонической нех в честном бою, и таким возможность себя показать дают, и не вмешиваются, но вот после проигрыша наваливаются всех толпой. Вот и если блонда-ублюдок начнет именно гробить Ралтал, что вошли в его стаю, то его признают угрозой и замочат толпой. Говорит золотце, путь чист. Блядинистая сучка тоже после назначения блонда-ублюдка главным в нашей группе ходит задрав хвост. Вот честно, да вы ей бывается. Кошатины уже на пределе. Если на закидоны людей или представителей других рас кошатины смотрит снисходительно понимающе, это как русский бы смотрел на то, как американец в уличной обуви в дом заперся. Неприятно, но что еще с иностранца взять, у них так принято, так что можно стерпеть, понятное дело, если ты не у себя дома. Но вот блядинистая сучка имеет уши и хвост, то есть она как бы своя. А вот сосед Вася за то, что в дом в ботиках заперся, мог бы, если не в табло получить, так вопрос, ты чё вообще ебанулся? И в зависимости от ответа уже идет вариант с получением в табло. Вот и блядинистая сучка, у кошатин вызывает ощущение Васи, что ответил нихера неправильно, но стоит признать пользы от нее прилично. У нее умение разведки и скрыт на высоком уровне, что позволяет безопасно разведать путь. Да и с удачей блонда-ублюдка мы выбираем самый безопасный путь или разминаемся с патрулями или ловушками. Отчасти это еще одна причина, почему я согласился на то, чтобы ввязаться в эту авантюру. Если королева не в этом городе, мы тупо тут погуляем до момента, пока основные силы не перебьют всех ксеносов-инсектоидов на поверхности и присоединимся к ним в деле выкорчевывания оставшихся ослов из туннелей. А до этого светлого момента мы обходим все неприятности десятой дорогой, чего не скажешь о других группах, часть из которых скорее всего попалась, шум и излишняя активность ослов на одном из направлений, которое мы обошли, на это намекало. Так что за исключением тупых позывных у блонда-ублюдка был позывной лидер, жаловаться было ни на что. Блонда-ублюдок был максимально осторожен, так что удара в спину можно было не ждать, ну пока обратно не пойдем точно. Да и после только когда финиш, так сказать, будет за углом. То есть вроде как вот уже и свои, но эти свои еще не видят, а чужие могут в спину стрельнуть. Да и опять же, что я, что кошатины ему были нужны, все же кое-какая информация по королевам ослов была, и твари это крутые и умные. А блонда ублюдок посмертно героем становиться явно не хочет. Так что подставляться под атаки или использовать по полной мудняского симбианта и пистолет он не захочет, тем более ушастой аптечки на ножках у нас нет. Точнее есть, но с нами не отпустили, резонно спросив, а нахрена? Ну да, если будет то, что угробит пятерку Ралтал. Блединистую сучки человеки отнесли к чистокровным Ралтал уши и хвост. Самые лучшие документы, то тебе командир уже никакой пси-целитель не поможет. В противном случае химии в аптечке и пены хватит, чтобы Ралтал тебя дотащили до пси-целительницы, которая и без тебя всего такого важного, особенного и нужного, работы хватит. Да, на ушастую медперсонал разве что не молится. Точнее охреневает с нее, ведь другим пси-целителям надо как бы знать чего и как лечить. А эта тупо руку положила, энергию подала и все, встань и иди. В общем, нашему потихиллер не достался, но я вот вообще не жаловался. Скорее был даже рад, у меня зелье есть, кошатин если что приправленным зельями и намирным вискасом откачаю. А блонда ублюдок и блединистая сучка, ну мир их праху, ёбанарот. Других слов у меня не было при виде них, которая у ослов за королеву считается. Мы таки проползли по вентиляции до тронного зала или как там, у поганых ксеносов-инсектоидов помещение, в котором королева тусит, обзывается. По вентиляции пришлось лезть, так как подлые ксеносы-инсектоиды с какого-то все пути к королеве перекрыли заслонами из матерых стражей. Вот как доблестным героям пробираться в крысу и в честному бою, шестеро на одного, валить местного владыку всея зла. Вот только еще раз посмотрел на это. Хас стал, выдохнули от вида неха кошатины. В переводе на великие и могучих это значило матерая нех, ну или на местный кукарекающий, смертельная дичь. И тут дело было не только в габаритах твари, а они внушали, причем не уважение, а желание съебаться подальше от этой махины с многоквартирной дом размером, а еще в ауре. Для меня все было и того хуже, я пусть не с первой попытки и вложив прилично зырков, увидел статус твари. И она имела тело божественного класса, пусть и только ранга F, но видимо переход в божественный класс не только способностям и умениям и дополнительным особенностям бонусы дает, он и телу дает бонус. От мегапетушары Гриль такого не чувствовалось, но когда он был петухом, он был в клетке и облеплен печатями, а после явно стал обычным фениксом. Но вот от этой твари, что перешла в божественный класс, даже без зырков ощущалось нечто такое, что говорило, оно в совершенно другой лиге. Нет, желания упасть на колени и начать молиться не было, но подсознательное чувство смертельной опасности и огромной силы при взгляде на это возникало отчетливо. Также обратил внимание на просто неприличное количество умений, причем мелькали одинаковые, но разных классов и рангов, правда, некоторые были какими-то прозрачными, а вот у других была шкала прогресса. Видимо, эта тварь может поглощенные умения компилировать. Ну это даже логично, можно сказать, что есть два спеца одного ранга, но один лучше в одном, а второй в другом, и если их объединить, и еще добавить к этому третьего и четвертого, то может выйти что-то что на ранг, а может и класс выше того что было. Ну и способности, да, способностей тоже было много, но одна из них была слабее остальных, видимо получена недавно, и она как раз позволяла тот самый стел режим поддерживать. В особенностях же была одна, от которой я прихренивал, копирование особенностей умения и способностей. Тварь реально могла копировать часть своих умений и способностей. Не бесплатно, конечно, но пожирая всякое, и всяких она получала экспу, за счет которой делала копии со своих способностей и умений. По факту оно могло делать шарики. Ну те самые из лохотрона, пусть только по шаблону того, что умела и имела сама. Касательно же статов, предел характеристик 2000 и чуть больше чем наполовину заполнен, и тварь активно жрала, причем подтаскивали ей упакованных космодесантов-космодесанты, у которых в особенностях был ксеноморф-паразит и заражала личинками людей и других разумных, тем самым активно нажирая новые характеристики. Пара циферок скакнула прямо у меня на глазах. И как же тебя тварь убивать, то, глава 21, и как же тебя тварь убивать, то, няша Орден Мирас Альфар внимательно осмотрела задумчивое лицо вожака их стаи. Вопреки всеобщему мнению обителей пространства сил бобра, у Ралтал имена были длиннее, но всех Ралтал забавляло представляться только частью своего имени, Пусть та была и основной, и традиционной, и каждая мать называет своих дочерей именно согласно священному списку. Дальше идут имена отца, отца матери и отца бабушки. После должно было быть то, что называют фамилией, но на деле это название прайда. Мальчики до своей первой полной луны просто мальчиков, в подобное наименование тоже древняя великая традиция. После первой луны мальчики становятся самцами, в казалось великий зверь больше любил своих дочерей, ну да, любил в разных позах. Сыновья же должны были доказать, что достойны того, чтобы быть самостоятельными, иметь силы защитить своих самок и потомство. Да, вопреки мнению других рас, для вожака прайда его дочери и самки это не просто ресурс и расходный материал, это то, что надо защищать. Ведь если нападает хасстал, то именно вожак бросается в бой, после уже самцы и мальчики, и только если они гибнут, в бой вступают самки. Ведь именно выживание большего числа самок позволит Ралтел как виду жить дальше. Прайд, что лишился всех самцов и даже мальчиков, может продолжить жить и восстановиться, а прайд, что потерял всех самок, нет. Именно потому самцы в прайде имеют право на очень многое, можно сказать, жизни самок полностью тем принадлежат, но на деле так и оно и есть, ведь в период беременности самки не способны себя защитить. Конечно, подобное было на заре становления Ралтел, но жизнь Натал втравила это в саму суть вида. И даже рост численности, когда Рал полностью восходил Натал, и тело великого зверя было ближе всего к его духу, давая своим потомкам не только силу, но и побуждая к продолжению рода, но не все самки становились праздными, а среди самцов не находилось тех, кто проходил испытания и получал свое имя, чтобы забрать часть самок и создать свой прайд, и покорение звезд, что привело к нарушению цикла, не изменили этого. Хотя очень многое поменялось, например то, что слабых самок, что не имеют шансы на выживание за пределами ограды поселения, отцы предпочитали отослать с планеты на заработки, да и такие вот изгнанники были своего рода страховкой для вида. Да, официальная версия была в том, что они не нашли себе места в семье, те, кто копал и слушал, но не услышал или не осознал всего, казалось, что тех выбросили. Но это было не так, и если подумать и посмотреть на то, что такие изгнанницы получают семя, а также прибывают на Тал, когда там восходит в полную силу Рал, и могут вернуться и занять место по праву, то становится понятно, что их никто не гнал, и всегда готовы принять назад. Но и было то, до чего вряд ли кто-то докопался и, вернее сказать, осознал истинный смысл отправки изгнанниц за пределы Тал, поиск потерянной крови. Все думали о том, что это выражение обозначает полукровок, которые появлялись в результате потерянного семени, или экспериментов с кровью, или же более естественным путем. Самцы или даже главы прайдов покидали планету и оказывались в мирах с множеством лун, что приводило к появлению полукровок. Нет, таких тоже не бросали, а обучали, объясняли, что к чему. Но в самом деле искали другие линии крови великого зверя, ведь тот был не единственным в своем роде, у него была стая. И вот именно эту потерянную кровь искали изгнанники, которые скорее были искателями, ну и страховкой до кучи. Жизнь на родной планете приучила, что надо иметь запасной план, и еще десяток планов помимо него, на случай, если первые 10 не сработают. Конечно, не все, что думали о Ралтел другие, было неверным в корне или не совсем тем, чем казалось на первый взгляд. Ралтел действительно уважали силу, честный бой и добрую охоту, но без перегибов. Хотя у тех, кто слушал истории и легенды, а также правила, могло создаться впечатление, что многое возводится в абсолют и исполняется вопреки здравому смыслу. Нет, правилам, конечно, следуют, но не вопреки здравому смыслу. В противном случае Ралтел давно бы вымерли. Взять тоже подчинение сильнейшему. Со стороны могло показаться, что победитель мог делать с проигравшим все, но это было не совсем так, скорее даже совершенно не так. Это проигравший делал все для победителя. Но опять же в рамках здравого смысла. Пусть и здравого смысла Ралтел, что делало это понятие весьма своеобразным для представителей других рас, что создает ряд заблуждений, которые Ралтел не спешат развеивать. К примеру, тем, кто видел или слышал о бытии прайда, может показаться, что там все очень жестко. Глава запрещает самцам спариваться с самками, но вот пользовать свободных можно. Со стороны оно действительно может показаться как то, что самец взял, поборол самку, а после насильно заставил ту обслужить его ртом. Вот только заставил, насильно, регенерация регенерацией, но совать свой прибор в рот той, чьи клыки стальной лом перекусит как соломинку, очень смешно. Все Ралтел с этого долго ухахатывались. Да, ритуальная часть в виде боя, чтобы показать силу, имеет место быть, но не совсем с целью заставить, а скорее заинтересовать. Семя Ралтал для самок Ралтал в первую очередь еще и насыщена энергией, и семя сильного приятно на вкус и полезно. Так что таким пользованием остаются очень довольны обе стороны. Да и так проще распробовать совместимость или же подогнать ту. Ведь самцы для того, чтобы спустить пар, выбирают тех самок, которых приметили для того, чтобы забрать с собой, когда пройдут испытания. Это можно сравнить с периодом «встречаемся у людей», а когда секс – это уже серьезные отношения, вступление в брак. Конечно, не все самцы проходят испытания, и на заработки отправляются не только слабенькие, что реально не выжили бы, но и те, кто действительно не смог найти семейного счастья. Еще одно заблуждение – потеря контроля над собой в полнолуние или в мирах с множеством лун. Для начала родная луна Рал оказывает эффект больше, чем десяток других лун, а Ралтал себя при ней вполне себе контролируют. Если бы нет, то начало цикла новой жизни, взросления и смерти ознаменовалось бы бойней. Да и как вообще может сочетаться запрет на спаривание для младших самцов и с ними же для всех самок, если при полной луне всех крышу сносит? Да и про то, что с достижением звезд цикл сбился, и в прайде на момент восхода Рал могут находиться не достигшие 20 лет стандартных лет особи, а значит, те, на кого не подействует свет Рал, не запустят изменения в организме, что сделают тех половозрелыми особями, потому что их организм просто еще не готов к этому. На них ведь никто не накидывается. Да и вообще, даже жены главы ожидают своей очереди. Где тут потеря контроля? Но со стороны, конечно, это может смотреться дикой оргией и дракой, когда разум сказал «до свидания», а инстинкты встали у руля. Нет, подобное реально случалось, и вот таких вот неспособных себя контролировать действительно рвали на куски. Но этим заблуждением Ралтал охотно пользуются для того, чтобы относительно безнаказанно отвернуть голову кому-то излишне охреневшему и попутавшему берега индивидууму. Ралтал вполне могут принять представителя другого вида как вожака или спутника, и будут следовать правилам, что говорят о беспрекословном подчинении главе, но ровно до тех пор, пока этот глава и спутник также следует правилам. Вот на случай, если тот их нарушает, по незнанию, которое вот вообще не избавляет от ответственности или же намеренно, очень удобно потерять контроль и в порыве страсти затрахать до смерти или вообще порвать на куски. Ну и тех, кто реально захотел попользоваться, как какой-то секс-игрушкой, тоже можно в порыве неконтролируемой страсти порвать на куски. Да, сначала няша приняла своего вожака именно за такого человека, что пришел попользоваться и сбежать. Конечно, было весьма удивительно обнаружить то, что тут был очень вкусным, но в сравнении с другими людьми, энергии в нем было много, да и умения тут даже родичи терялись. Как потом поведала няка, которой посчастливилось быть разок покрыта главой прайда на своем взрослении, которое из-за сбитого цикла проходило не в 20, а 36, хотя выглядит та скорее на 16, но это из-за частых полнолуний на той планете, где та росла, но зато дурной силы у нее было в избытке, чем она и заинтересовала главу молодого прайда. Правда, потом ей быстро накрутили хвост жены и младшие, и пришлось вспоминать, что дома утюг не выключен и срочно надо возвращаться. Но главное, что та сказала, что в плане удовольствия от процесса тот глава в сравнении с львом слепой котенок, что не понимает, куда тыкается. Но тогда няша, несмотря на то, что получила удовольствие, все равно прощать наглеца не собиралась, вот только регенерация. Да такая, что такой могут похвастаться только Ралтал, прожившие 30-50 циклов, да и выносливость прям как у сородичей, но при этом все силы как у котенка. Это ставило в тупик и требовало разбирательства, потому была устроена проверка на выносливость и предел регенерации. Конечно, она с сестрами не задрала бы тогда льва до смерти, если бы очередная рана перестала бы заживать, наготове была аптечка, а до медблока добежать секундное дело. Подобная пробежка была бы еще и забавной, ибо носящиеся в тройное полнолуние по территории голые Ралтал с явными следами бурно проведенного времени – это повод затихариться так, что мыши под веником позавидуют. Ведь какой-то дебил распалил и подох, а она теперь добавки ищет, и что будет с тем, кто под лапу попадется? Вот только не пришлось, да и предел они так не выяснили. Но всем троим позже было очень стыдно, ведь выходило, что они скорее всего нашли ту самую потерянную кровь, но имеют дело с только-только вступившим во взрослую жизнь мальчиком. Няша узнала, что лев только недавно прилетел на эту планету, и очень может быть, что на той планете, где он рос, луны вообще не было, а тут попал и прошел процедуру усиления, на которую еще и тройное полнолуние наложилось. Дальнейшие проверки, проведенные совместно с другими более зрелыми и опытными Ралтал, подтвердили то, что они имеют дело с потерянной кровью. Ведь лев начал аномально быстро набирать силу, пусть не столько аномально быстро, сколь именно аномально. В постели он был что великий зверь, регенерация была чудовищной. Другие не верили на слово, пока не убеждались лично. Но после этого было принято решение оставить его их троице, все же они его нашили, или вернее он их нашел, выбрал. Остальные свое желание, интерес, заявку на вступление в будущий прайд оставили во время проведения тестов, после чего свалили с базы. Вот только как позже осознала Няша, Няшка и Няшка, рано. Нет, поначалу все было замечательно, но силы льва росли, особенно эти силы, и его на них троих стало как-то слишком много. И даже очень активные тренировки не помогали. Стоило им подумать, вымотали, можно разик-другой за старания и баиньки, но куда там. Во время командировки выяснилось вообще страшное, у него это от фазы луны вообще никак не зависит, точнее ему что 10 лун, что 0, все равно охота столько же. От осознания этого факта у всех троих шесть на хвостах дыбом встала. Няша оборвала межпланетную связь, но смогла вытащить обратно на базу остальных. Правда, все оказалось не так страшно, лев все же мог себя контролировать, что тоже было большим плюсом, так что и помощь они были не против. Тем более он откуда-то доставал очень вкусные блюда. Это было блаженство. Прям еда с родины. А уж та настойка и корешки и таблеточки было весело. Особенно от того, как весь экипаж пересрался от того, что их проняло. А их ведь проняло, было состояние, которое можно сравнить с легким опьянением у людей, то есть весело, да можно и главное хочется учудить. Но те, кто пробовал лунный корень, который с планеты не вывозит, знают свою меру. Конечно, всем было очень интересно, откуда лев родом, тем более там готовит, как дома, и растет похожие на лунный корень растения. И конечно были попытки выяснить, откуда он, но неудачно. Первые же аккуратные попытки, как бы невзначай узнать, откуда он, показали промелькнувшие в глаза, да и во всем поведении, страх, нет, скорее даже суеверный ужас от того, что будет, если расскажет. После этого эта тема не поднималась вообще, и все остальные были предупреждены о том, что это является запрещенной темой. И вот на базе случилось весьма интересное и неоднозначное событие. Для начала Няка встретила интересного человека, тот ее заинтересовал тем, что у него был такой же имплантат, как у льва, так что в нем заподозрили потерянную кровь, но первые же пробы показали, что ошибка, человек, да сильный, может и за пару сойти кому помладше. Вот только он после аккуратного допроса оказался тем еще уродом, и умудрился вписаться во все пункты, за каждый из которых в отдельности Ралтал голову бы открутила. Из-за устроенной Някой расправы остальные задержались, да и не очень спешили, давая Няше и остальным получить свое. Вот только события приняли интересный оборот. Нет, сначала они хотели порвать охреневшего человека и порченную кровь, но оказалось, что жизни льва ничего не угрожало. А после сложилась ситуация, которая стимулировала льва к еще большему развитию. То, как лев бросался защитить их и пытался отобрать пост вожака у этого калеча, еще больше уверяло Няшу и остальных в правильности их выбора. Ну да, льва они уже давно признали своим вожаком, просто не стали его в это посвящать, ведь в желании их победить он быстро прогрессировал. Так что было принято решение не прибить калечного, а поступить как обычно, не стать развеивать заблуждение. Тем более лев, получив соперника, начал прогрессировать с просто бешеной скоростью и реально выработал иммунитет против очень неприятной штуки. Вообще, Ралтал уже не раз встречали носителей генов Муденей, да и самих Муденей, которым их оружие было запихано туда, над чем хвост растет. Заемная сила, за которую еще и платить надо своей жизнью или жизнями членов своей стаи, это путь в никуда. Собственно, как показало время, Муденей туда и отчалили. Нет, кое-что в них было интересным, но полученные смески показали, что совместимость ужасна, порченная кровь. И Няша воочию увидела то, о чем ей рассказывали на уроках истории. Зрелище действительно убогое, слабое, лишенное всех плюсов быть Ярлтал существо, что могло только кормить своей жизнью паразитов, что давали чувство ложной силы. Хотя стоило признать, что этот убогий мог бать довольно много. Нет, против проживших 7 циклов непрайдовых Ралтал он даже со всей своей заемной силой вообще ничто. Посоветовавшись с Някой, было принято решение вызвать Кава поопытнее, так как некоторые странные способности этого Рейна вызывали опасения. Тот мог чужими руками подстроить неприятности с летальным исходом для льва. Перестраховка оказалась не лишней, но дело оказалось не в человеке, а в жуках. Но и с человеком вышло интересно. Точнее, лев опять показал качества, которые должен иметь глава прайда, которым его по сути и признали. Испытание? Ну да, есть такое и для прайдовых, оно действительно испытание, точнее проверка сил, а вот льва больше стимулировали к развитию, видя в нем желание стать достойным главной прайда. Нет, никто не врал. Просто в лучших традициях Ралтал не стал развеивать заблуждение. Если кратко, то признание достойным звания главы прайда для потерянной крови или чужаков — это, если упростить, знакомство с родителями. Да, завалить матерую тварь да покрупнее обязательно. Но ведь люди, когда жених идет знакомиться с отцом невесты, тоже не с пустыми руками идут, покупает тортик и вино. Ралтал же больше мяса любит, ну и рыбку уважают, ибо в воде сражаться на порядок сложнее, а значит и добыча более ценная. Покрупнее тварь должна быть, чтобы на всю семью хватило. Насчет же вызова действующего главы и того, что случаются смерти как претендентов, так и главы, тоже правда. Глава особо одаренного идиота, что возомнил себя готовым стать главной прайда, но не желающего тратить время на поиск достойной его добычи, может за слабости прибить. Ведь быть главной прайда — это большая ответственность, что требует большой силы. Потому если слова претендента оказались бахвальством, и тот не смог выжить, когда глава атаковал силой средней твари, что может заглянуть на территорию нового прайда, то туда идиоту и дорога. Так хоть только сам помрет, а не кучу самок и котят на тот свет с собой из-за самоуверенности утащит. Смерть же главы от рук претендента — такое тоже бывает. Чаще всего прошлый глава решает уйти в бою из-за полученных ран от матерой твари, а заодно показать всему прайду, что приемник действительно силенный, они в надежных и сильных лапах. Конечно, не все так однозначно во всех ситуациях, и всякое случается, но то скорее исключение, подтверждающее правило. Конечно, к тому, кто захочет переселиться на Тал, требования будут другими, чем к тому, кому одобрит титул главы прайда. Да и те, побывав на Тал во время восхода Рал, когда привезут своих детей для вхождения в возраст, сами все увидят и осознают. И тут либо претендент осознает, что тут ему делать нечего, либо будет обладать достаточной силой, либо попытается сделать глупость, за которую его свои же жены удавят, ибо глава, что осознанно ведет свой прайд на убой, это бешеная тварь, которую можно, нет, даже нужно всей стаей убить. Ну или соваться на Тал будет следующее поколение этого внешнего прайда. Потому то, как лев начал обдумывать то, как убить королеву АСЛМ, и явно собирался использовать для этого убожество и порченную кровь, радовало няшу. Правильный глава прайда должен правильно оценивать свои силы, глупо без причины бросаться в заведомо смертельную битву. Ну и конечно, в охоте хитрости и уловки никто не отменял. То, как он использовал какие-то травы, чтобы себя усилить, когда вызывал на бой убожество, которого предварительно ослабил другой отравой, было правильно и вызывало одобрение у всех Ралтал. Ведь именно так и надо охотиться. Ня один, ня два, ня три, спуститесь на три яруса ниже и займете сектор запад, север и восток, и будете ожидать команды к атаке. Начал раздавать ценные указания блонда-ублюдок. Папуас, займешь позицию в северном секторе. Угу, мне в лобовую атаку типа идти, ну кто бы сомневался. Золотце, заминируй все подходы в зал с королевой и возвращайся на позицию. Вот из-за этого блонда-ублюдок еще и не был послан куда подальше. Валить эту нех надо, ибо наша бравая разведка опять накосячила, либо разведка уже давно и плотно работает на врага. Просто потому, что мы наблюдаем последние полчаса, создается ощущение, что сейчас не штурм с целью уничтожения идет, а откорм. Рабочие или зараженные чуть ли не конвейером таскают упакованных в затвердевшую слизь бойцов сил бобра, а нех их либо жрет, либо заражает личинками. Причем, когда мы решили сменить позицию, мы наткнулись на пару залов, которые можно было назвать продовольственный склад. Там опять упакованными в затвердевшую слизь аккуратными рядами на полочках лежали бойцы сил бобра, и количество там было таким, что приходило осознание, штурм завершился. И видя такой расклад, теперь верится в то, что блонда-ублюдок может, вернее смог бы стать реальным героем. Демонюги точно предвидели такой расклад событий, да что там предвидели, знали. С тем, что они спокойно по параллельным мирам шастают, да еще и с разницей во времени, что им мешало побывать в параллельной версии этого мира, узнать все значимые события, имена тех, кто сыграл в них ключевую роль, их местонахождение за полгодика до этого и их путь. Ответ прост – ничего. Они скорее всего так и сделали. Вот если вычеркнуть из расклада меня, что получается? А получается, что прибывает весь такой из себя Рейн, укладывает кошатин на лопатки из-за того, что те решили иерархию с новенькой выстроить. И вот у него уже гарем из трех кошатин, одной полукошатины, одной ушатой дуры и еще одной ушастой, которая вообще блондинка. На моем месте скорее всего был бы какой-нибудь наунейм, который, как и зарек с виспером, подох, прикрывая ушастую дуру и ушастую, которая вообще блондинка. Это из-за меня в отряде раскол образовался, и парочка эти от компашки блонда ублюдка и его блядинистой сучки сестрицы и ушастых, что на него запали, держались подальше. А вот не будь моего вмешательства, эти двое эти могли погибнуть, спасая ушастых. В попытке их спасти или одного из них у ушастой дуры пробудились бы целительские способности, но там бы в нужный момент рядом оказался один блондинисто-удачливый ублюдок и купировал бы образование зачатков серого вещества между ушей и ушастой дыры. В результате чуть ли не классическая пати героя идет на дело, то есть на подвиг по героическому и благородному убиению владыки сил зла. Ну да, прям классик пати. Вор есть, за него блядинистая сучка, хиллер тоже есть, лучник есть, ушастая вообще блондинка вроде как очень хорошо стреляла, пусть и не из лука, а из снайперки. Думаю, ей под такую миссию из закромов достали бы особо убойную машинку со спецбоеприпасами, кошатины у нас за танков, а блонда-ублюдок будет обеспечивать основной урон по боссу. Думаю, королеву они реально могли вальнуть таким составом, может кто-то был бы при смерти, возможно сам блонда-ублюдок, включив превозмогалово на артефакте симбионте древних мудней. Но с ними была бы универсальная ушастая аптечка на ножках, так что вернулись бы реальными героями, а не тем, что обещал важный дядя при погонах и орденах. И думаю, в этой войне с погаными ксеносами-инсектоидами таких героев или тех, кто сделал что-то полезное или помог кому-то это сделать, было достаточно. И рядом с каждым таким человеком или еще каким разумным появился игрок с заданием того грохнуть. Судя по тому, как складно у меня вышло с блонда-ублюдком встретиться, Федя своим поиском только ускорил и так неизбежную встречу потенциального убийцы или просто же невольного топтателя бабочек. Да, демонюги даже вариант с тем, что их рабы не захотят убивать жертв, учли. Вот только самим фактом своего присутствия мы внесем изменения, которые могут стать фатальными для целей нашего задания. Вот взять меня, убивать я блонда-ублюдка не хочу, нет, хочу, временами аж руки чешутся пожать ему шею. Но не по указке демонюк, но я своими попытками ему подгадить внес раскол в отряд. После еще вышла с ушастой дурой, так что ее, как и всех, кому мифический подорожник прикладывал, на карантин заперли, а там и выяснили, что она мегахиллер. А вот если бы я прошел мимо, ну или меня вообще не было, у нее в самый последний момент могла сила пробудиться и та сама себя вылечила бы. Но так как ушастая, дура дурой, то про это максимум рассказала бы блонда-ублюдку, который точно не стал бы докладывать куда надо и ушастую аптечку на ножках оставил бы при себе. В свете того, что ему скоро превозмогать нех, хиллер бы ему очень пригодился бы. Так что я косвенно все равно стану причиной спасения рядового Рейна от долгой и счастливой жизни с кучей жен. Но даже если большая часть из игроков не затащит свои цели, так или иначе этого хватит, чтобы почти додавленные ксеносы инсектоиды, а тех реально уже лет 20, начали планомерно давить. Мой прошлый визит в жопу говорит о том, что часть планеты под контролем сил бобра вернут полный контроль над своими планетами и переведут войну из партизанско-террористической в наступательную. То есть бойня продолжится с новыми силами. Конечно, силы бобра тупо из-за численного перевеса не проиграют, да и к новым фишкам приспособятся, выработают контрмеры, но война, которая должна была в ближайшие лет 10-20 закончиться либо полной победой сил бобра, что сопряжено с полным геноцидом ослов, либо же ослы капитулируют, или подпишут мир, по которому им придется собственными лапами выкапывать все ништяки из своих планет, очищать те, обрабатывать, упаковывать и перевязывать красной ленточкой и отправлять это все большим дядям и тетям и прочим из сил бобра, и так пока не выскребут планеты до донышка. Можно подумать, что демонюги радеют за поганых ксеносов-инсектоидов, но нет, тем скорее всего нужна непрекращающаяся бойня. Вот не сомневаюсь, что они со всего этого получают прибыль в экспе или еще в чем, ну или для них это просто развлечение и шоу, на которое не жалко потратиться, а может совмещают заработок с развлечением. Проблема в том, что я опять же не могу как ГГ какого-нибудь фанфа придумать решение или учудить что-то, из-за чего всем сразу станет хорошо и замечательно, а демонюгам грустно и хреново. Даже если я помогу затащить Ниха, а после переступлю через свою неприязнь к блонда-ублюдку и не дам тому загнуться от превозмогалого, тупо напоив того зельями, это в глобальном плане мало что поменяет. Только в жопе два очага системного пиздеца, и на второй точке герой стараниями Феди и других игроков скорее всего уже отчалил на тот свет. Самое поганое в том, что без живой цели задания игрок может не затащить Ниха или не вылезти живым из ситуации, в которую угодит. Да в тех же руинах древних Муднии окажется, и прирежет тихо свою цель, и весь такой радостный от выполнения задания и получения бесполезной награды обнаружит, что дверка наружу то без живого носителя гена Мудни не открывается, ну или самоуничтожение не отключается. Мне тоже грозит веселье, несмотря на то, что ГГ жив и может затащить босса, пусть и может стать героем посмертно. Хотя есть вариант с тем, что я его лечу, мы забываем старые обиды и становимся братанами. Аж подташнивать начинает от одной мысли о таком. Но даже если я как истинный грызун, выбравшись из этих тоннелей, присвою себе все заслуги блонда-ублюдка, никто меня в связи со сложившейся ситуацией отдыхать на базу не отпустит. Ведь штурм превратился в прокорм королевы Нех, и что-то мне подсказывает, что в других городах ульях ситуация та же, просто там всех на склады несут и ждут, когда королева на перекус заглянет. Потому какой там отдых, герой, вперед на передовую, своей крутизной вдохновлять других на свершение во имя сил бобра. Проблема в том, что даже не присваивая всех заслуг блонда-ублюдка, а спасание его или же делая из него героя посмертно, я от чести участвовать в начавшемся пиздеце не откашу в любом случае. В случае, если блонда-ублюдок будет жив, я как часть пати героя буду рядом тусить, а героя точно отправит еще одного нех вальнуть или в еще какую жопу зашлют. Ну а при становлении блонда-ублюдка героем посмертно, а я типа к его геройствам вот вообще никаким боком, я вообще мимо крокодил, я тупо с остальным наунимовским мясом побегу воевать туды, куда отцы командира укажут, а направление у нас только одно, жопа, точнее самые ее глубины. А я еще, бля, думал вот как так, что демонюги просчитались и третьего полноценного залета в жопу у меня не будет. Оказалось, не стоит беспокоиться, все учтено, просто второй залет не подразумевает возвращения. Ну в том смысле, что придется до конца ивента превозмогать ослов, без отпуска и выходных. Вот, кстати, еще один показатель того, что силы бобра планомерно додавливали ослов, стабильный график службы. Сейчас же, возможно, из-за действий коллег по смертельной игре, которые кого-то там вальнули, и в результате какой-то осел прошел там, где не должен был пройти, и дотащил образец новых способностей до других королев. Ведь как-то они столько народу повязали, а без чего-то нового, против чего еще не придумали контрмер, это невозможно. И с этим чем-то новым, скорее всего хтоническим, еще придется разбираться, когда затащим, на что очень надеюсь, босса Ниха. Еще пару часов мы наблюдали за тем, как королева кушала и заражала бойцов сил бобра личинками. Блединистая сучка за это время заминировала все тоннели, ведущие в зал с королевой Нех. Вот, кстати, правильная тактика, а то это только в аниме, когда герой честно, то есть при поддержке всей своей пати, бьется с владыкой демонов. Никто из демонов, пусть даже рядовых, не старается ударить тому в спину или просто прийти на помощь своему владыке. Нет, оно может все объяснимо, но там принято так у демонов: если владыка махается, то влезать нельзя, как и добивать ослабленного победой героя Ико. Но у нас тут вообще не демоны, а какие-то неправоверные ксеносы инсектоиды, которые не гнушаются автоматы в лапы братья ужас стрелять из них по человекам из укрытия, вместо того, чтобы бежать до них под пулеметным огнем, чтобы порвать их жвалами. Так что стоит нам начать убивать королеву, как бы не было наоборот, на ее вопли опять сомнительно, что та будет молчать или отдаст команду всем своим не вмешиваться, сбегутся все тараканы, и нас тупо телами задавит. В нашем случае им придется потрудиться, разгребая завалы, но это даст нам время затащить босса Ниха, что должно по ним долбануть ментально, а дальше уже будет проще удрать или же прорваться на один из пищевых складов, там освободить вояк и уже с ними прорываться или же зачищать деморализованных смертью королевы ксеносов-инсектоидов. Папуас, готовность номер один, отдал команду блонда-ублюдок. Ну да, кто бы сомневался, что мне танковать. Нет, я конечно не спорю, бронька у меня стильная, потратил голды, чтобы прикупить даже более крутой аналог той, что у меня была. Да и сам по себе зарекомендовал себя, как пиздец какую неубиваемую тварь. Так что отправлять меня танковать босса нехай это не столько из-за горячей любви к моей персоне, сколько из логических соображений. Понял, принял, ответил блондо-ублюдку в стиле дроидов из далекой-далекой, и приготовился танковать неха. Скай мне вкатила дозу озверина, так что на 5 минут я не уступаю блондо-ублюдку под третьей передачей его артефакта симбионта древних мудней. Отказываться от такой чести было, во-первых, нелогично, а во-вторых, мои кошатины бы меня вообще не поняли. Они свято верят, что вот для того, чтобы в одну харя завалить этого неха, все и делалось. А блондо-ублюдка и его блядинистую сестренку-сучку использовали для обеспечения честной битвы с нехом. Конечно, я не очень хочу того в одну харю валить, я не идиот, потому попробую и объявлю неха излишне хтоническим, которого надо всем миром валить. Да и блондо-ублюдок, несмотря на свое отношение, не будет смотреть и ждать, пока меня нех завалит, а будет стрелять, и даже не в меня, потому как чем больше он будет попадать в нех, пока тот занят мной, тем выше вероятность, что до него самого нех не доберется. Папуас, готовность зеро, отдал команду к началу атаки блондо-ублюдок. Момент выбрал не случайно, нех когда достигала пределов какой-то характеристики застывала минут на 10, в это время ей переставали таскать еду, и вообще в зале никого кроме неха королевы не оставалось. Идеальный момент, чтобы подорвать входы и начать атаку. Бах, бах, бах, бах, бах, бах. Последовательно раздались взрывы, и входы в зал завалило. Гра-а-а. Выхватив выданный мне меч, который сам по себе оказался довольно неплохой штукой, а если еще уметь им правильно махать, то вообще замечательная вещь, выдав боевой клич, ринулся на них. Кошатины тоже выскочили из вентиляционных отверстий и забросили туда гранаты, чтобы эти пути перекрыть. Думаю, не мы одни такие умные, и ксеносы-инсектоиды тоже воспользуются этими узкими лазами. Все же расширить проще, чем прокапывать новый ход или разгребать обвал. Блондо-ублюдок, как и его блядинистая сучка-сестра, начали стрелять в них из своих глазастых пистолетов. Выстрелы даже близко со мной не свистели, что меня несказанно радовало. Да и понимают они, что именно этого потраченного на меня выстрела может не хватить на них. Да и в случае чего именно мне и кошатинам их обессиленные от излишней растраты жизненной энергии тушки отсюда на своем горбу выносить. Вот когда вынесем, надо следить за обоими в оба, а лучше заранее глазастые пушки под благовидным предлогом отжать, стоит быть осторожным. Хотя думаю, эти двое планируют втереть командованию о том, что это они все затащили, а мы так, под ногами мешались и вообще чуть всю операцию не загубили. С учетом того, что именно он командир, и у него есть убеждение, да и его блондинистая сучка может подтявкуть, это правда. Им могут поверить и нас тупо от наград задвинуть. Ну и хер на них, мне главное выжить. Завизжал нех, который выстрелы из оружия древних мудней пришлись очень не по вкусу. Да и блондо-ублюдок очень удачно попал той в один из глаз, а после еще более удачно во второй. Блондинистая сучка тоже не промазала, хотя по такой туше промахнуться это надо очень постараться, но попала менее удачно, но все равно урон нанесла. Я пока бежал к нех с мечом в одной руке и автоматом в другой, прокачанная сила позволяла и не такое, стрелял по твари. Вот только пульки из автомата ему были, что об стену горох. Вот выстрелы блондо-ублюдка и блядинистой сучки прям кратеры в теле неха оставляли. Так еще эти кратеры начинали гнить и поражать все вокруг. Ну да, оружие древних мудней штука убойная. Если артефакт симбион поражает некроэнергией чисто как побочным уроном, основная его цель это усиление носителя, то вот пистолеты именно перерабатывают все полученные в концентрат некроэнергии и еще уплотняют его и структурируют, после чего им стреляют. Мне такой заряд пусть и не в полную мощь прилетел и чуть на тот свет не отправил, но то был заряд, а вот по них стреляло снарядами. Да, пистолеты мудни работают в двух режимах. Первый — стрельба с густками, переработанной в некросжизненной энергией носителя, и второй — специальными снарядами, в которых уже запихан ядренный концентрат некроэнергии. Понятное дело, снаряды, во-первых, бывают разные, а во-вторых, в отличие от пушек, тратиться и найти их намного сложнее, а ломать проще, пусть для тех, кто сломал, это становится последним действием в жизни. Из-за этого снаряды, в отличие от пушек, подлежат изъятию, расколупают идиоты особо ядренный снаряд и пара кварталом вымрет. Вот с десяток таких ядренных снарядов и выдали блондо-ублюдку и блядинистой сучке. Все же они пусть и круты в обращении с оружием мудни, и сами те еще мудни, но быстрее сами сдохнут, чем нех чисто на своих резервах завалит, а вот со снарядами, на выстрел которым тоже жизненная энергия носителя тратится, у них есть неплохие шансы и не хвальнуть и самим не загнуться. Видя то, какой урон наносит, пусть и не самый обычный, но раз в 150 слабее, человек не ху божественного класса, пусть и нижние его планки, меня посетила мысль потыкать блонда-ублюдка и его блядинистую сучку-сестренку обжорой на предмет получения особенности геном Муденей. Но мысль как пришла, так и ушла, ибо нифиг уподобляться хитрожопому мудню Феде, что массово резал людей как скот для получения особенностей и умений, я не хочу. Я даже не опустился до того, чтобы сходить залутать погибших при нападении ослов, бойцов сил бобра, и сейчас даже думать не буду о том, чтобы прирезать человека ради особенности. И пофиг на то, что блонда ублюдок тот еще ублюдок, и то, что его еще по заданию демонюк валить надо, и то, что он явно желает меня грохнуть или подставить или кинуть, это не повод его прирезать с целью именно получить особенность. Просто прирезать за то, что он тот еще ублюдок и мудень, и то, что хочет меня грохнуть, подставить или кинуть, еще ладно, а вот для получения особенности, нет, ибо это первый шаг к тому, чтобы стать маньяком. Ведь сначала думаешь, его все равно убивать, ведь если нет, он убьет меня. Потом, да он преступник, ему все равно вышка светит. Ну и, он бумажку мимо урны выкинул, какой негодяй, но вот особенности у него ничего так. Звучит вроде бы как шутка, но меня что-то не тянет проверять, сколько в этой шутке шутки, а сколько суровой реальности. Пока нарезал круги вокруг них, обстреливая ее из автомата, пусть и без видимого результата, и активно делая вид, что примеряюсь, как сподручнее прирезать тварь, ведь та начала своими тентаклями по сторонам молотить да с такой силой и скоростью, что соваться под них верное самоубийство. Блонда-ублюдок и его блядинистая сучка расстреляли весь запас снарядов и перешли на выстрелы некроэнергией. Тварь же пусть и была сильно изранена, но подыхать не спешила, но если все пойдет по нашему гениальному и продуманному плану, то... Вот тут и вылезло то самое концептуальное «да что может пойти не так», вылезло оно из разорванного эмбрюшка яйцеклада королевы Ниха, и имело вид слизня, внутренняя часть которого была усеяна пастями, и все бы ничего, оно было не такое, чтоб гигантское, и на вид мягкое и медленное, если бы эти пасти не раскрылись и оттуда не высунулись грибанные человеческие головы, у которых во лбах были пси-кристаллы. Завопили на одной ноте все головы, что высунулись из слизня, кристаллы начали светиться, по залу уже пошла волна. Эта энергетическая волна меня свалила с ног и заставила Скай выражаться на бинарном матерном и вводить мне зелье. Кошатин она тоже с ног сбила, но те подорвались, вот блонда-ублюдка и его белдинистую сучку волной вырубила. Сука, я подскочил на ноги и метнулся к твари, что сейчас была опаснее, чем королева Нех. Головы завопили на порядок сильнее и некоторые из них даже начали лопаться. Вот только вторая волна была намного сильнее первой и уже сконцентрирована на мне и кошатинах. Сука! Когда волна уже дошла до меня со всех дури, а под действием озверина у меня этой самой дури было дофига, бросил меч в этого псионического слизняка. Уже отключаясь под маты Скай, смог увидеть меч, что закрутился в полете, буквально развалил пополам слизня. Вот только радости не было, ибо все поти получила стан, а босс еще не добит. Походу все, отбегался адский хомячок-мутанты. Глава 22, эпинекролог. Сознание вернулось рывком, скорее всего от очередной дозы исцеляющего зелья. Радовало то, что я пока жив, и судя по тому, что пошевелиться у меня не выходило, ключевое слово тут было пока. Быстрый осмотр себя показал, что я запакован стуже слизь, что упаковывали и весь остальной хавчик королевы Нех. Вот только сломать упаковку не выходило, действие озверина уже закончилось, а с моими силами сломать произведенную самой королевой слизь было невозможно. Сама королева Нех, к сожалению, была рядом, и сейчас жрала того слизня, попутно своими тентаклями, чьи концы трансформировались в костяные клинки, вырезала из себя куски, пораженные оружием древних мудней плоти. Тот факт, что нанесенные раны у той от приема пищи не начали затягиваться мгновенно, не то чтобы не радовал, просто особого смысла в этом не было, ведь подыхать от ран она явно не спешила, а вот подкрепиться, чтобы ускорить свое выздоровление, да, и начало она со слизня скорее всего потому что так было практичнее, мы то полежать можем, не испортимся, ибо живы, а вот слизняк может и утратить питательную ценность. И да, мы, рядом у стеночки, залитые слизью в разных позах, застыли остальные члены нашей пати героев, или вернее будет назвать нас отряд самоубийц. Особенно с позой повезло няшке, ибо выглядела ее оттопыренная хвостатая попка весьма эротично. Правда, сама няшка, уже пришедшая в себя, по этому поводу не беспокоилась, а пыталась прийти в себя после псионической атаки слизня. Впрочем, как и няшка, которой тоже сильно досталось, и та была пусть не в такой компрометирующей позе, но тоже больше пыталась глаза в кучу собрать, чем о чем-то эдаком думать. А вот няша, которой не то меньше прилетело, не то из-за того, что она крепче, уже отошла от последствий псионической атаки слизня и сейчас недовольно урча пыталась разгрызть своеобразный кляп из слизи, а хвостом била по скованным слизью ногам, пытаясь ту сломать. Правда, пока результата ее усилий видно не было. Еще одна блонда парочка тоже имелась в, так сказать, общей кучке, видимо, на стенток лими побросали в одну сторону, а после оплевали слизью, из-за того и оказались все рядом, а некоторые в весьма провокационных позах, ну или глупых, как у блядинистой сучки, которой поза, что была у няши, подошла бы намного больше. Эх, какая хрень в голову перед смертью лезет. Это все дохрена либидо виновата и почти 2 месяца воздержания. Королева нех тем временем закончила дожрать слизня, потыкала своими тентаклями в один из завалов, на секунду замерла, возможно, связывалась с теми, кто на той стороне копал проход к ней. Видать, сильно тварь приложила, раз на такие базовые для ее вида вещи требуется время и концентрация. Хотя ей же часть башки снарядами снесло. Судя по недовольному стрекотанию, результат связи королеву нех не обрадовал, и та обратила внимание на меня. Да бля, именно на меня. Вот какого хера она свои грибанные тентакли не к блонда-ублюдку потянула. Оно может не очень правильно, но я бы предпочел, чтобы его сожрали первым, а второй блядинистую сучку. Вот потом можно и меня видеть, как жрут моих кошатин, не хочу. Королева нех тем временем что-то стрекотала, тыкала в меня тентаклями, повертела, осматривая оставшимися глаза, и в конце концов подбросила вверх, чтобы я упал прямиком в разъявленную пасть. «Няит!» — услышал тройной вопль моих кошатин. Вообще они някать начинают, только когда сильно возбуждены или нервничают, в остальное время речь у них без этого паразитного «ня». Но бля, приятно, что моя смерть их печалит, значит, я все же для них что-то значу. Может, смогу сделать для хоть что-то для их спасения. Ну что, тварь, как насчет добавочки? Из инвентаря была извлечена коробочка с бента, приготовленной с любовью обычной японской школьницей. Чтоб ты подавилась. Уже залетая в захлебнувшуюся за мной и бента пасть, пожелал приятного аппетита твари.